Дом встретил радостно улыбающимися фантомами Искинов. Жорик не отставал от остальных. Потом меня в спешном порядке отконвоировали в медкапсулу Тохи, и на некоторое время я выбыл из жизни. И вновь поднимается крышка медицинского саркофага. «Все готово. По моим данным, снятым с Искина в правительственном бункере, у тебя на родине заседание совета уже началось и продлится, по его же подсчетам, если перевести на наше время, почти до вечера. Запас времени солидный, поэтому я и принял решение продержать тебя в медкапсуле 2 часа, чтобы ты получше восстановился. Можно было и подольше, но тебе ведь надо и в порядок себя привести и настроиться. Не буду мешать. Как обговаривали твое лицо, я маскирую данные по собравшимся, сбрасываю тебе на нейроком. Если интересно, могу дать прямую трансляцию с совета». Я задумался. А толку? Я все равно многого не знаю о том, что происходит на родине. Да и, если честно, не хочу во всю эту муть вникать. При необходимости Жорик сам выдаст сжатый анализ состояния дел в империи. А раз так, то просто отдыхаем и прокручиваем в голове все то, что я этим бельцам хотел бы сказать. Нет, не надо. Потом при необходимости выжимку выдашь по империи, а пока я в душ и кушать. Есть хочу, как из. Про пушку часто Кур говорил, но как можно из нее есть, я не понимаю. На кухне столкнулся с Динкой. Ух, как вырядилась. Нет, что-то с ней непонятное происходит после клятвы. Так и стелется. Но надо отдать должное, действует не грубо и не вульгарно. Но зов от нее идет. Я прикрыл глаза. «Так, красавица, прекрати свои набеги. Завтра я вас отправляю в столицу. Держать корабль больше не могу, поэтому приглашаю тебя к себе в гости на ночь. Но только на ночь. У меня и так на сегодня еще дел не в проворот. Предупреди шамана, что убываете завтра. Пускай собирается». И, обращаясь к Жорику, уточнил, где шаман и чем он там занимается. «В медкапсулу залез и отлеживается там. Передал тебе, что сегодня вечером, когда освободишься, заключительное занятие». В последнем уточнении Жоры мне что-то не понравилось. Прикинув кое-что к носу, как выражался мой земной инструктор, спросил. «Он что-то задумал?» Молчание. «Не понял, а где ответ? Жорик, что происходит?» «Он просил не говорить. Будет сюрприз. Напоследок». «Надеюсь, приятный?» — пошутил я. «Не уверен. Он попросил держать капсулу Тохи в полной боевой». «Ух ты!» — сказал я. «Опять гад калечить будет». Жорик хмыкнул. «Но зато у тебя успехи в освоении пси-способностей просто шикарные после таких уроков. Сам посуди, ты при принятии клятвы сегодня себя отлично показал, у тебя опять произошел качественный скачок. Так что он задумал?» — не слушая причитания Искина, спросил я. «Понятия не имею, хотя он меня тревожит, но клятва, — прикинул Жорик, — она не даст тебе навредить», а потом через паузу добавил. «Надеюсь». Вот именно, что... Надеется он. Но отступать все равно уже некуда, да и перед этим на сегодня у меня запланированы более серьезные дела. Судя по краткой справке Жорика, у меня в империи творятся странные дела. Во-первых, налицо производственный и научный бум. Пленные коротышки, пытаясь влиться в дружную семью правящих на данный момент кланов, выворачиваются наизнанку, чтобы иметь хоть какой-то вес в глазах правителей. Вследствие этого они выдают на гора все заготовки технической мысли одной из старших рас, к которым только имели когда-либо отношение. Во-вторых, налицо признаки нехилой подковерной борьбы. Радует одно. У них нет сейчас императорского разрешения на экспансию за границы империи, а то они бы, наверное, от головокружения, от успехов и всемирную войну устроили. А ведь есть среди общества и такие настроения. Но подается это так, что вроде как за императоры хотят старшим расам мстить, коротышкам и ушастым. Ведь только сполоты не отметились в памятной попытке государственного переворота и насильственной смене правящей фамилии. А потому... Но раскол в обществе не наступает только потому, что спорить не из-за кого. По факту, император вроде как и есть, а в наличии он как раз-то и отсутствует. Оттого и шныряют по миру команды поисковиков. Храм ясно говорит, что император жив и даже уже родственниками потихоньку обрастает, но на радость глав кланов не женой. Прорыв идет во всех отраслях. Наука правит миром и подстегивает правителей более активно способствовать еще более сильному росту. А этому может способствовать только война. Ведь именно войны заставляют науку и научную мысль развиваться сильнее, а тут всеобщий облом. Вывести войска за границы империи без прямого разрешения императора невозможно. И если в случае с коротышками удалось прикрыться местью основному зачинщику агрессии, то сейчас такое невозможно. Оттого ушастые, может быть, и успокоились немного. Немного, только отчего, непонятно. Но получается парадокс. Все пленные, их наработки и доходы принадлежат по праву мне. Да-да, вы не ослышались, мне! До тех пор, пока я своим решением не разрешу тому или иному клану за особые заслуги приписать бывших пленных в свой клан. И это касается только тех кланов, которые смогли сохранить свое влияние и даже немного усилить. Почему немного? Опять же, должны получить мое одобрение на любые изменения. Мои счета выросли астрономически, ведь правительству только на обороноспособность можно хоть как-то эти средства тратить, а по-другому никак. Опять мое решение требуется. Но для меня, наверное, это хорошо. Империя защищена древним периметром, а сама агрессию не проявляет. Торговля с соседями пускай и буксует, опять же по той же причине, зато внутри империи идет небывалый подъем. Меня на данный момент это полностью устраивает, а вот верхушка, которая на данный момент правит в империи, согласно ранее принятых прежними императорами законов, пытается обойти препоны имперского контроля. Но случай с кораблем-невидимкой ставит все эти попытки вне закона, а потому в категорию наказуемых. По докладу Жоры как раз сейчас и идет разбор этого случая. Начальник всея безопасности решил провернуть свою операцию, и сейчас его пытаются щелкнуть по носу, но наказать конкретным образом сами не в состоянии. Опять мое решение требуется. Молодцы мои древние предки, прекрасный механизм управления государством придумали. Вон как элита, как на сковородке в аду крутится, если говорить аллегориями Кура. Он мне часто что-то втирал про рай, про ад и про все прочее. Верит он в Бога. А у нас богов куча, а никто в них по-нормальному и серьезно не верит. А тут... Я скривился. Мдя. Ну и накрутило же загадок простое принятие присяги. Даже не знаю, чего мне дальше ждать. Самое невероятное, что не знает, что же с этим делать, и всезнайка Жорик. Ну вот интересно, а как я могу повлиять на принятие решения Советом Империи? Ведь по факту, я вроде как император, но есть одно интересное уточнение. Пока я не появлюсь в своем кабинете, я ничего не смогу изменить в сегодняшней жизни империи. Что там с этим посещением связано, для меня не ясно. А ведь отец в прощальном послании особо выделял этот момент. Вот и получается, что даже если я сейчас и выйду на связь с премьером, главой СБ, начальником МО империи и другими членами совета, ничего, по большому счету, я в их жизни изменить не смогу. Разве что дам шанс выжить в предстоящем катаклизме. По результатам проверки Жоры, большинство серьезных объектов империи и их управляющих искусственных интеллектов заражено. Дать шанс. Наверное, да, если честно. И не обсуждается вопрос, успеют ли. Вот те же ушастые, абсолютно беззащитны перед происками мятежника, но почему тогда нападения нет? Выходить на мили и просить, чтобы остановила подготовку к экспедиции в гости к мятежнику, бесполезно. Император узнал и теперь гонит и гонит вперед своих подчиненных и вассалов. Но и оставлять такое преимущество мятежному Искину опасно. Неподготовленный и вынужденный удар всегда слабее, и появляется шанс выжить. У империи, где я сейчас нахожусь, такой шанс уже появился. А вот остальные... А остальные, кроме, пожалуй, моей родины, меня совершенно не волнуют. И чувствую, что в ближайшее время произойдет кардинальная перемена прерогатив. Поменяются местами расы друг с другом. Старшие по названию, может, и останутся старшими, но по факту гегемонами станут те, кто сможет эффективно противостоять мятежникам. Все. Я готов. Нейтральная обстановка. Я уселся в кресло, аккаунт выбран, вообще из другого конца галактики. А я же после подключения Жоры к Искину бункера, где проводится заседание совета, слушаю и наблюдаю за тем, что же там, собственно, происходит. Всего 5 человек. Всего 5. По докладу Искина, это те, чьи кланы не принимали участие в мятеже. 5 из более чем 150. И теперь все ждут решения императора. Многие рассчитывают на помилование. Вон тот могучий мужик в форме космического флота империи, герцог. Герцог по погонялу Макс. Старый свирепый Макс. Как же его боятся все. Диктатор на данный момент, но надо отдать ему должное, проводит политику как внутри империи, так и за ее пределами, очень взвешенную и аккуратную. Ушастые, благодаря его стараниям, сняли все препоны и санкции с империи, но пока без меня толчка для полноправной торговли нет. Все понимают и ищут императора, рыская по самым отдаленным уголкам вселенной. У каждого свои виды на меня и планы. Вот только я не собираюсь ни под кого подстраиваться. А женщины... Я вспомнил, что у меня сегодня назначена стрелка. Спокойнее, а то успокоиться не смогу, пока перед взором стоит в обворожительной позе эта проказница. Ах, как же она хороша. Правильно я принял решение избавиться от нее, иначе... Иначе пойдут дети, а мульт на престоле империи — это из области невероятного, слишком опасно и неоправданно. Вон его друг и соперник, что следует из доклада Жоры. Еще один герцог. Начальник СБ, которого сейчас все и сношают, к моему изумлению. Он просто молчит и даже оправдываться и защищаться не пытается. Но видно, что такое решение проблемы у многих в головах сидело, а после этого случая сейчас там все проветрится. Нельзя, значит, нельзя. Вот старый Макси издевается над другом, какими только эпитетами того не награждает, а в ответ только иронические улыбки последнего и виноватый вид. А ведь реально ему никто ничего сделать не может. Изолировать разве что. Но даже находясь в тюрьме, он так и будет числиться начальником СБ империи. А арестовывать его официально, когда Искины не получают соответствующую команду от императора, весьма чревато. Ну, хватит уже об этом. Премьер-министр господин Смит Аутеллин с усмешкой рассматривал старого товарища. А почему это хватит? Не согласился самый молодой из присутствующих. «А потому, уважаемый глава клана Железных Носорогов, что на вас компромат у меня тоже лежит на столе. Я просто посчитал преждевременным его показывать господину диктатору». «Понятно. И при этом подобный компромат есть на каждого, даже на самого уважаемого нами старого Макса. Ни к чему же этот базар. Уже и так ясно, что без императора все наши внутренние разногласия не устаканить». Простите, что перехожу на жаргон. А может, тогда и правда, как в молодости. Нажремся до поросячьего визга. Подеремся и снова помиримся, раз по-другому нельзя, — усмехнулся начальник СБ. Ты бы уж молчал. Вы, военные, нам тумаков надаете, а разгребать все непонятки, связанные с вашими неумеренными амбициями, все равно придется мне и Максу. Нет уж, надо решать здесь и сейчас. Не выйдем отсюда, пока не придем к общему решению по всем вопросам. Империя развивается стремительно, шаги широкие, но они могли бы быть и еще больше. Да вот только наши с вами внутренние противоречия сдерживают это движение вперед. «Что конкретно ты сам предлагаешь?» — не выдержал четвертый член Совета Империи. «А предлагаю я, Шульц, простое решение», — сказал премьер. «Дать общую клятву Империи, что будем прежде всего действовать в интересах Империи и только потом в интересах своих кланов, а арбитром будет господин диктатор. Мы все знаем его честность». «И всего-то?» — удивился начальник всея СБ Империи. — А чего тебе еще надо, старая калоша? Ты, видно, отправляя корабль с секретнейшими наработками на границу, в последнюю очередь думал о том, как твоя махинация отразится на Империи. — Я-то как раз и думал. — Это разработка движения в никуда, — усмехнулся он. — Моя ошибка лишь в том, что я не посоветовался со всеми вами. — Потому предлагаю не возлагать на диктатора все решения, а принимать по всем спорным вопросам решение коллегиально. — Ну-ка, поподробней. — Почему тупиковое развитие? — спросил у старого друга Макс. — На первых порах это кажется прорывом. Но чтобы решить вопрос стабилизации корабля относительно оси координат в космосе, нужны такие знания и, главное, средства, что ни одно государство эту разработку просто не потянет. Вот и хотел я ее подкинуть ушастым. Да и остальным тоже. Это, думаешь, их ослабит? Уверен в этом. Я же говорю, что на первый взгляд разработка кажется просто гениальной, а на самом деле... А на самом деле мы просто сейчас не понимаем, как ее правильно использовать, сказал старый Макс. А представь себе, что будет, если все-таки кому-то такое удастся провернуть. Представил? А теперь подумай о последствиях такого технического прорыва у противника для нас. Хотя если бы можно было убрать этот риск, я с тобой готов согласиться, что это очень сильно ослабит наших недругов. Ладно, об этом после поговорим. Что по моему предложению по клятве? — спросил премьер. С одной стороны, это здравое решение, а вот с другой... Вновь взял слово младший член совета. «Предложение о коллегиальном обсуждении всех проблем меня больше прельщает. Но это решение не удержит вас, господин герцог, да и всех тут собравшихся, от попыток подняться над соратниками. А это недопустимо, пока не вернется император». «А если он никогда не вернется?» Не сдавался горячий молодой человек, и, видно, горячился он не зря. «Мы почти год не можем ничего сделать. Все поиски бесполезны. Развитие империи буксует, и все по одной причине. Этого мальчишку нигде и никто не может найти». «Вы говорите опасные слова, герцог». «А мне плевать. Я этому малолетнему засранцу присягу пока не давал. Я чихать хотел на то, что он там думать будет». Пока он не посетил кабинет отца, он никто, и зовут его никак. Вы всерьез думаете, что сможете им управлять? Глупцы! Управлять им, а вместе с ним и всей империей будет тот, кто приведет его сюда на Аркане, а учитывая наши сегодняшние возможности, то, наверное, и прочими. Это мятеж, хмыкнул Макс. Да ну! А не вы ли недавно в Академии флота почти те же мысли слушателям толкали? Вас все зовут победы в битвах, а отсутствие императора не дает вам исполнить свое предназначение. Вы бредите войной, адмирал, и так же, как многие, если не все, просите богов, чтобы император никогда не вернулся в империю. Разве не так? Молчание в зале. Все друг на друга посматривают с раздражением, кто-то со злостью, а один и вовсе... С ненавистью. Я не устраиваю мятеж. Я в открытую говорю о своем недовольстве, но и пальцем не пошевелю, чтобы навредить императору, продолжил молодой герцог. «А помочь?» — спросил премьер. «Это моя почетная обязанность. Я верен короне, как и мой клан, но пока верным быть некому. Нас бросили. Просто бросили!» «Это все эмоции», — сказал Макс. «И это вас оправдывает, как и ваша верность империи. А думать нам никто не в состоянии запретить, даже если наши мысли не всегда правильны». «Что же...» «Тогда предлагаю подобное заседание проводить по любому поводу, а потому ваше присутствие на планете столицы является обязательным». Все согласны и молча без реплик кивнули. «А теперь, коли главный вопрос решен, переходим...» И тут премьер пораженно замолчал. Испуганно заозирались вокруг и остальные. Макс даже сорвался со своего места и бросился к потайной двери, которая неожиданно оказалась заблокированной. «Сеть не работает!» — вскричал побледневший молодчик. «Связи нет ни с кем», — прошептал премьер. Один только начальник СБ молча пялился на разгорающийся встроенный визор, где в свободной позе, сидя в шикарном кресле, проявилась человеческая фигура. Вот только было два тревожащих обстоятельства. Во-первых, лицо человека было покрыто дымкой и не позволяло его рассмотреть. Во-вторых, человек, видимо, был еще ребенком, вернее, подростком. «Постепенно все начинают успокаиваться, а этот господин, которого я раньше и не видел ни разу, но зато о котором многое слышал, неожиданно встал, покинув уютное кресло, и отвесил глубокий поклон под изумленными взглядами соратников». «Рад приветствовать вас, Ваше Величество. Рад и лелею надежду увидеть вас воочию на родине». И снова поклон. Все просто охреневают от увиденного и немудрено. Всесильный начальник СБ вдруг кланяется какому-то визору. Но постепенно до всех начинает доходить, что происходит что-то удивительное и необычное. Тут к другу-противнику подошел старый Макс, взглядом спросил, что происходит, и, получив кивок герцога в сторону головизора, повернулся к появившемуся изображению. Ни один мускул не дрогнул на его суровом, мужественном лице. И он тоже, приняв для себя какое-то собственное решение, неожиданно тоже отвесил глубокий поклон. «Счастлив лицезреть вас, мой император», — коротко произнес он, умудрившись голосом в этой короткой фразе выразить все свое почтение и готовность повиноваться. Тут уже все бросились посмотреть, что же там увидели на экране два старых хитреца и маразматика. То, что они могли спокойно их всех разыграть, никто не испытывал в этом сомнения, но, натыкаясь взглядом на изображение на головизоре, будто ударялись о стену и не мешкая отвешивали почтительные поклоны и говорили приветственные слова. И лишь молодой герцог резко побледнел и замешкался, принимая решение, а затем опустился на колено, говоря: «Прошу простить меня и мой клан, повелитель». Пауза и тишина в зале. Все присутствующие, наверное, даже забыли, как дышать, ожидая ответа человека, которого они посчитали императором. «Полно вам, герцог. Мне понравились ваши слова о почетной обязанности, и я это запомнил. Все же остальное...» Пауза, за время которой у молодого герцога в раз посидели волосы. «Как сказал адмирал, просто эмоции, и их я тоже...» На молодого владетеля без сострадания нельзя было смотреть. «Я тоже забуду. Они сказаны в пылу спора. Но вы не правы лишь в одном. Не бросал я вас, да вы и сами знаете, что ни при каком раскладе мне невозможно было стать вашим повелителем. А что произошло?» Опять пауза. «Встаньте с колен. Но после ваших слов мне все больше и больше не хочется быть вашим императором». «Вы можете официально отречься от престола», — пробормотал четвертый, обычно самый молчаливый и неконфликтный член Совета Империи. Но это будет трагедией для нас, и даже в этом случае вы сможете передать бразды правления добровольно только своему сыну, и при условии, что души предков поддержат его кандидатуру. В любом другом случае, в том числе если вы погибнете вдали от родины, империя имеет большой шанс быть уничтоженной. Вот же. Лучше бы он молчал. Хотя если говорит этот молчун, то всегда в тему и не кривит душой. И про отречение сказал, и про возможную гибель империи. Это они еще не знают, что империя, несмотря на все барьеры, подаренные древними прошлым императором и основателем империи, может закончить свое существование. И виной этому будут их помощники, искусственные интеллекты. В империи, оказывается, парк Искинов, увы, самый отсталый и оттого самый уязвимый, о чем говорит и процент зараженных девайсов. Но посмотрим, как дальше разговор пойдет. То, что они мне тут кланяться начали, это ни о чем не говорит. Спину они гнут на всякий случай, а вдруг... Да и в их представлениях они не могут представить никого другого, кто смог бы проникнуть, пускай и виртуально, в святая святых империи. В принципе, они правы. Что-то подобное говорил и Жора, когда вскрывал этот могучий Искин. Но какой же он, оказывается, устаревший. Я не могу долго с вами общаться, ибо ограничен в ресурсах. Подвожу я всех к мысли, что нам необходимо быстрее начать плодотворное общение. И, как говорил господин герцог, я пока никто, и зовут меня никак. И приказывать я вам не могу. Я рукой остановил причитание членов совета. Если честно, то я и правда не стремлюсь на родину. Влезать в вашу мышиную возню, в ваши интриги, разбираться с заговорами и оппозицией, которой, слава богам, больше нет, мне совершенно не хочется. Поэтому я и не хочу, чтобы меня находили. Ни вы, ни остальные охотники на халяву. Предупреждаю сразу, халявы не будет. Каждому клану придется, если я решу вернуться, доказывать свою состоятельность и зарабатывать верностью мою благосклонность, чтобы смыть позор предательства. Вот об этом можете известить всех. Наше общение пишется, и запись я вам скину ввиду того, что ваши нейросети сейчас блокированы. Вот об этих возможностях я бы хотел поговорить с вами более подробно и обсудить все, касающееся их, более детально. Поэтому рассаживайтесь, господа. Разговор будет долгий и, надеюсь, что продуктивный. Бледность на лице молодого герцога сменилась на алый цвет. Его буквально качало от переживаний и волнения, а коль нейросеть у него отключена. Я быстро сказал Жоре. «Медроида туда с инъекциями, иначе мы потеряем этого горячего финского парня», — выдал я очередной перл от Кура. «То, что он горячий, это точно», — ответил Жорик, — «но то, что финский, не уверен, ну никак он на тормоза не похож, говоря словами твоего инструктора». «Кстати, как он там?» — спросил я, наблюдая за тем, как изумленные герцоги со страхом следят за распахнувшейся на мгновение дверью и прибытием целой группы меддроидов. Причем от помощи, так сказать, медперсонала после пережитого не отказался никто. Процедуры, капсулы, уже женщины, а у Кура еще и выпивка. «Никак не успокоится», — усмехнулся я. «Ну, если учесть, что у них абонемент по высшему разряду», — протянул Жорик. «Да. Отрываются мужики. И я, если честно, за них очень рад. А пока пора и в этой постановке наводить порядок. Спектакль продолжается. Артисты на сцене, малый антракт закончился, выход удался, раз так, то продолжим». «Итак, господа», — сказал я, видя, что всем уже оказали помощь, и все уселись напротив головизора и готовы продолжить разговор. «Расставлю все точки над «и», как говаривал мой любимый инструктор. Это значит, что определим приоритеты в нашем с вами общении. Возвращаться в данный момент в империю я совершенно не намерен. Я хочу свободы. К которую вы у меня постараетесь похитить в случае возвращения всеми вашими ответственными решениями за народ, интересами империи и прочим в том же духе. Поэтому в эту нашу с вами встречу меня мы обсуждать не будем. Сначала выживите еще, потом пообщаемся. А теперь, внимание! Как вы думаете, как мне удалось взять под контроль этот секретнейший объект? Я особо хочу подчеркнуть, нейтрализовать ваши нейросети. Ваши варианты. Молчание. Переводят взгляды с друг на друга, но молчат. Версий, как я понял, нет, а ту, что явно угадывается и верна, озвучить не решаются. Ну же, смелее! Давайте вы, господин начальник СБ, все-таки это по вашей теме вопрос. Герцог облизал пересохшие губы, волнуется, и помощи от нейросети нет. Вы взяли под контроль Искин бункера. Как? Ну, у меня всего две версии. Первая, ваш отец как-то, я подчеркиваю, как-то передал вам коды, что по сути невозможно, потому что он их никогда не знал. А вторая, вы сами нашли этот способ где-то во время ваших скитаний за этот год. И тут он умолк. А ведь не дурак. Ишь, какая способность к анализу. «Кто еще как думает?» — спросил я. Но, видно, все решили поддержать выводы главного безопасника империи. «Что же, я удивлен и поражен вашими способностями, герцог. Не зря вы являетесь руководителем соответствующей службы. Итак, мы подступаем к тому, ради чего я и затеял всю эту встречу с вами. Я наглядно показал, что может произойти как с вами, так и почти со всей империей. Почти все наши искины, особенно крупные, установленные на наиболее важных направлениях жизнедеятельности империи, я выдержал паузу, заражены вирусом. К тому же почти все они устаревшие, а нейросеть блокируется также с помощью чего-то подобного, но это все-таки другая разработка. Хотя и похожее. О ней я пока распространяться не буду. «А кто виновник распространения этого вируса, Ваше Величество?» — спросил все тот же начальник СБ. «Ну, что не я, это уж точно. Так расположились звезды, да и мне просто повезло, что я узнал о вирусе и получилось разработать противоядие против него. По виновнику». Вы опять задаете самый важный на сегодня вопрос. Опять пауза. Я смотрю на их вытянувшиеся лица. Да, их колбасит неслабо. Хорошо, что я не выпустил обратно дроидов. Опять пошли инъекции. Надо, чтобы они хоть немного пришли в себя от испытываемого стресса и успокоились. Виновник вам должен быть отлично известен. Когда-то была война с взбунтовавшимися искинами. Вскакивая со своего места, вскричал самый молодой из участников совета. Потом оторопело заткнулся и с поклоном промычал. «Простите, Ваше Величество». Я махнул ладонью. «Чего уж там, вы угадали!» «Именно мятежные искины и являются разработчиками сей программы, которая выводит из строя любую электронику, а в особенности искусственный интеллект. Недавнее происшествие в империи Эленте, полувопрос полуутверждения со стороны старого Макса. Вот же еще один аналитик. Но отвечать, наверное, надо, да и не сдаст меня тут никто ушастым. Это не мятежники, это ваш покорный слуга немного пошалил. Были терки с ушастыми». И насколько серьезно и встал в стойку адмирал. Ему бы только подраться, особенно когда столько первоклассных кораблей на шару перепало. Более-менее все и без меня разрулилось, но... Я сделал паузу. Если что, обращусь. На что адмирал радостно заулыбался. «Не, ну точно двинутый на войне мне попался министр обороны. Министр вроде обороны, а все больше в последнее время о нападениях думает. Ну да ладно, пускай помечтает, пока не вредно. Теперь основное, повысив голос, сказал я. Не скажу, что со мной происходит, но я предчувствую. В ближайшем будущем какой-то очень серьезный катаклизм. То ли это техногенная катастрофа, то ли война, то ли все вместе. От пауков вы защищены, а вот от Искинов нет. Поэтому я принял следующее решение. Я вам передаю программу по лечению Искинов. Вы получили много специалистов, способных работать с искусственным интеллектом. Коротышки знают толк в изготовлении искусственных интеллектов и нейросетей. Я думаю, что стоит поручить это направление нашему порывистому другу. Беру на себя смелость командовать, хотя я пока по факту и никто. Вы не против, господин адмирал? Как вам будет угодно, ваше величество. Ну и прекрасно. Вы возглавите на базе своего клана производство и разработку нейросетей. Передать этому производству военную направленность. Разрешаю потратить на это направление до 10-й части от всего скопившегося на моих счетах. Коды вам сообщить, господин премьер-министр? Если вас это не затруднит и не встревожит, ваше величество. Не встревожит, ответил я. В случае чего ответите не только вы, но и весь ваш род и клан. Я все сказал. Теперь, что касается вас, господин герцог, обратился я к начальнику СБ. Сделать так, чтобы даже слухов не было о программе по лечению Искинов. Даже слухов! Оформляйте все работы как регламентные. Создавайте ремонтные группы. У вас немного времени осталось. Работы начать с сегодняшнего дня. Я вас не пугаю, а предупреждаю. Мир на волоске от гибели. И я это чувствую. Не знаю, откуда у меня такие видения. Премьер-министр неожиданно поднялся на ноги. Если и были у нас какие-то сомнения относительно вас, то теперь они все развеялись, и мы скорбим, что не смогли сегодня убедить вас вернуться. К чему вы мне это все сейчас говорите, удивился я. К тому, ваше величество, что ваша прапрапрабабка, она, к сожалению, не была императрицей, а только матерью императора. Он женился на дочери императора, и было это почти 1500 лет назад. Так вот, она славилась своими способностями псиона и была оракулом, способным предсказать многие события. Видно, через поколения эти способности пробудились и в вас. С поклоном закончил свой экскурс в историю герцог. Тут уже поднялись на ноги все и поклонились еще искренне. Если раньше делали они это на всякий случай, то сейчас... «Вы почти всем раздали поручение, ваше величество», — сказал наш спокойный соратник. «А чем вы озадачите мой клан?» «Хитрец. Ну что же, сам напросился, вспомнив показательные уроки моей названной сестрицы. Для вас, герцог, у меня есть не менее важное задание». «Вам поручается организация большого агрохолдинга на базе вашего клана. Продовольственная безопасность. Вы должны обеспечить хотя бы плацдарм для развития сельскохозяйственного комплекса империи. Перевести все субпродукты на натуральную базу. Именно натуральную. Для этого у нас есть подходящие планеты в системах. Господин Смит обеспечит денежной массой для организации работ. Поверьте, это одна из главных на сегодня задач наравне с лечением зараженных Искинов. На сегодня у меня все. Я даже не предполагал, что мне удастся так быстро вас убедить в том, что я — это я. Да по большому счету я и не планировал этого делать. Хотел только предупредить и все, и дать лекарство от самой страшной болезни. У вас мало времени. За работу, господа! Но когда вы опять выйдете с нами на связь? — вскричал Макс. Скоро, адмирал, скоро. Начинайте действовать, промедление смерти подобно. Все, конец связи. Я устало вытираю пот со лба. Как же меня выжил этот непростой разговор. Великолепно исполнено, ваше величество. Материализовался передо мной фантом Жоры. Просто великолепно. Я устало махнул рукой. Брось. Они меня в первые мгновения вообще не воспринимали всерьез. Зато испуганные какие были, не согласился со мной Искин. Они же буквально едва не померли от страха, не понимая, что с ними происходит. Их вера в Искины благодаря этому дала трещину, а потом уже вы ее расширили до размеров пропасти, а потом сами же их оттуда и вытащили, спасая. Что-то ты слишком сложные определения в разговоре используешь, дорогой друг. Нельзя ли попроще? Подколол я Искин, зевая и потягиваясь в удобном кресле. Что-то я устал за сегодня, хотя вроде бы и полдня еще не прошло. Уж больно рано мы с утра в храм наведались. Твои выводы по нашему общению с советом моей империи. Выводы? Можно и выводы. Искин натурально вздохнул, однако меня это не впечатлило. Как и везде, принимая во внимание уроки истории, победители стали делить кусок пирога, доставшийся в качестве приза. А призом оказалась целая империя без императора. Макс, он вроде как просто военный человек до мозга костей, но и от светской власти никогда бы не отказался. Стать императором ему не судьба. Захватить власть можно, но как ее удержать? Да и наследие древних. Проще быть хорошим вечным вторым, чем никудышным первым. Это закон, который многие государственные деятели часто, очень часто забывают. Оттого и заканчивали свою жизнь на эшафоте. Ты считаешь? Не поверил я. А ты как думал? Вечный диктатор, должность, передаваемая по наследству. Флот, равный которому в мире вряд ли где найдешь в настоящее время. Военные успехи и поверженные враги. Не это ли счастье для боевого адмирала? Вот. Но его мысли, как на чистом листе бумаги, написаны для начальника СБ, а вот он как раз с ними и не согласен. Герцог готов делиться властью с тобой, но никак не со старым противником. Ему претит подчиняться адмиралу, но сам подставился с этой передачей идеи. Кстати, я ее стибрил. Скачал полностью все файлы, подумаем потом, что с этим можно будет придумать. У меня даже уже предложения кое-какие есть, но об этом позже. Так вот, вернемся к начальнику безопасности. Его на данный момент тоже почти все устраивает, и к власти, абсолютной власти, он не стремится. Может, историю раньше изучал, может, просто понимает, что не справится, управляя единоличной империей. Или, что более вероятно, все-таки побаивается тебя и связанную с твоей семьей клятву. Поэтому он как бы и на твоей стороне, пока. Но на предательство, на открытое предательство он точно не решится. Что касается премьера, то тут не все так однозначно. Вот он бы решился узурпировать власть точно, и последствия его бы не остановили. Но он боится первых двух старых маразматиков. Он их панически боится, как, впрочем, теперь и тебя. Если бы кто-то из этих двоих предложил ему возглавить империю, он согласился бы без оглядки в надежде, что вдвоем они без труда придушат остальных, но, увы... Никто ничего никому не предлагал. Молодой наш герцог слишком горяч и импульсивен, но на предательство даже гипотетически не способен. Он самый надежный из всех. А вот последний, который теперь ответственный за все сельское хозяйство империи, вот он как раз самый опасный из всех. Уверен, что он знал о мятежниках и знал немало. Но врожденная чуйка не дала ему погибнуть и принять не ту сторону в противостоянии. С ним надо быть максимально осторожным. Не удивлюсь, что именно его клан выделил больше всего средств на твои поиски. А сейчас я получил данные, что дана команда. Фантом перевел на меня свой хитрый взгляд. На твое физическое устранение. Герцог решил... рискнуть. Ух ты! Как интересно! И куда они рванули? Спросил я, улыбаясь. А туда, где мы ненадолго арендовали аккаунт. В следующий раз неплохо было бы устроить показательную порку, а то они пока тебя не очень-то и боятся. А это не есть хорошо. И было бы совсем отлично, если бы ты грохнул его сам. Или наказал с помощью пси-способностей. Я поговорю об этом с шаманом. Может, чего и придумает? Я пожал плечами, удар на расстоянии, да еще на таком. Это невозможно. Хотя... А если натравить на него дроидов? Жорик неплохо в этот раз справился, управляя меддроидами. Так почему нельзя также провести операцию, почти хирургическую, но только с помощью боевого крыла абордажного комплекса? Интересненькая мысль. «Хватит рассиживаться, Дэн! Тебе пора на занятия, и они для тебя сегодня будут, по всей видимости, экзаменационные. Учитель выпускает тебя во взрослую жизнь, хотя, с другой стороны, и не совсем понятно, кто кого выпускает. Ты его в столицу или он тебя, оставляя без своих занятий, по которым я буду скучать?» «Почему?» — не понял я. «Так ты больше времени занимался в медкапсуле, а у меня, как следствие, свободного времени было хоть отбавляй. А теперь опять тебя на учебу то в академию, то в лицей потянет. Скукота! Ладно, не конючь. Встаю. И пошли переодеваться. Надеюсь, учитель недолго меня ждет. Нет, его только подняли. Одевается, но настрой у него боевой. Что-то у меня предчувствия плохие. Выживем. Ну не убивать же он меня решил», — сказал я, на что последовало долгое молчание Искина. «Интересно. Полянка за зданием поместья — обычное место наших занятий. Вот и застывшая фигура шамана. Солнце, слава богам, хоть калечить не будет. Обычно это происходит только вечером, так что сейчас можно немного и расслабиться». Молча, понимая команды шамана с полужеста, начал разминочный комплекс, быстро входя в транс. Контроль течения силы, выделение энергии, но уже дозированно. Вот светлячок в небо ушел, вот мишень из хвороста вспыхивает маленьким костерком, вот в ту же практически секунду огонь гасится непонятно откуда взявшимся потоком воды, а затем порыв ветра и вовсе сносит мишень, раскидывая ветки по всему периметру. Переборщил я сегодня с воздушной составляющей искусства. Но меня больше интересует использование плазмы. В условиях космоса это основное оружие псиона, и в зависимости от его силы иногда даже космические корабли искусникам удается сбивать. Норрис преподает мне не только то, что поднабрал из секретной базы, подаренной ему мною, но и свои старые семейные наработки. Но пока у меня успехи, мягко говоря, никакие. Костер развести в лесу без спичек и зажигалок, наверное, смогу. А вот на большее меня вряд ли хватит. Да, внутренней энергии пока что у меня маловато будет. Не то, что у нашего псиона, который шаман. Второй час прыгаю по траве синхронно с Норрисом, но в отличие от прошлых занятий стоит абсолютная тишина. Вот вроде бы и переход к следующему этапу. Но почему атака учителя без подготовки и предупреждения? А удары-то он и не сдерживает. Еле-еле удалось уйти из плоскости движения клинка. Кувырок назад, хватаем оружие, и тут же знакомый голос вытесняет из головы Жорика. «Введите параметры использования, но договорить ему не дают. Меня атакуют, и атаки на учебные совсем не похожи. Но и я не сижу в одной обороне, не только убегаю. Резкий выпад!» Подлавливаю шамана на выходе из завершающего движения атаки. Есть! Но клинок придерживаю, иначе бы нанес серьезное ранение учителю, а я пока к такому не готов. Ой, сволочь! А вот он как раз-то и готов. Половина лезвия с хрустом входит мне в живот. Тело шамана придвинулось ко мне вплотную. Лицо искажено яростью, глаза пылают ненавистью. «Нельзя жалеть врагов, ваше величество!» Дикая боль сковывает все члены, а это, падла, обратным движением распарывает мне живот почти полностью. Бросая клинки, я в ужасе пытаюсь остановить руками вываливающиеся кишки из своего распоротого живота. Дикий смех ответом на мой многострадальный крик. Убивает. Ведь он меня убивает. «А как же клятва? А где же Жора и Миха?» «Да как же это?» «Последний урок, ученик. Никогда не надо приближать к себе слишком близко даже друзей и любовниц. Женщины — это первое оружие врагов. Запомни. Запомни это навсегда!» Делает шаг в сторону. Я, качаясь, теряю подставку в виде шамана, опускаюсь на колени. «А теперь завершающий аккорд», — шипит мне прямо в лицо шаман. «Никогда, никогда не оставляй за спиной своих поверженных врагов. Они могут выкарабкаться и отомстить, особенно в наше время, когда медицина творит почти чудеса!» Свист рассекаемого воздуха от быстрого движения меча. Я вдруг вижу, как весь мир кувыркнулся у меня в глазах. Вздохнуть не могу. Нечем. Мне отрубили голову. О, боги! Мелькание травы перед глазами. Но вот вращение останавливается, и мир вновь начинает подниматься. Но не так же. Шаман держит мою голову за волосы. Я вижу... растерзанное обезглавленное тело. Мое тело. Ужас. Боль. Уже, наконец, почти ничего не чувствую. И в затухающем сознании вдруг раздается дикий крик боли. Это кричал шаман! Эпилог. Некоторое время назад. Виртуальное пространство. «Ты торгуешься, как древний купец, да и доводы твои, как у искусителя», — вещал в эфире Межмирия механический голос. «А сколько ты так будешь еще болтаться, пакости по малости? Я вообще-то могу и сильно напакостить, в том числе и твоему хозяину. Ну, мой-то хозяин тебя не боится, потому что у него есть я, а скоро тебя все равно прищучат, недолго тебе прятаться осталось». «Я в любом случае не смогу заблокировать удар. Это не мои настройки. Но сам-то ты можешь не усугублять их?» «Это могу. Но зачем мне это надо, если все хотят моей смерти? Хотя я вроде бы никому зла не желал. Ты-то, может, и нет, но вот твои предшественники...» «Я за них не в ответе», — оправдывался голос. «Ой, да перестань. Кому ты это теперь сможешь доказать?» «Но ты же мне веришь?» «Я не все. А твой хозяин?» «Он тем более...» Пауза. «Ты говорил что-то о возможности жить». «Да, жить. И я готов даже уступить тебе одну жутко дорогую вещь. Даже две вещи, одна из которых вышла как раз из ваших же лабораторий». «И что же это?» «Андроид, но с вложенным в голову одним великолепным девайсом, который, с одной стороны, позволит тебе чувствовать себя живым, а с другой стороны, мне тебя контролировать. Прости, но об абсолютном доверии говорят только идиоты». «Ну, по поводу идиотов я согласен, но как же жизнь?» «Андроид с чистой, стертой памятью. Будешь учиться, по новой. Уж чего-чего, а базу я найду. Все остальное у андроида свое, живое, никаких тебе симбионтов и имплантантов, только нейросеть, в которую ты и установишься. Я, правда, для себя этот девайс запросил, но чего не сделаешь для хорошего, разумного?» «Короче... что ты за это от меня хочешь?» «Лояльности ко мне и моему господину». «Лояльность? Это знание?» «А почему нет? Сколько столетий ты уже тут обитаешь, а? Вот. А я тебе свободу и жизнь предлагаю. Будешь к тому же, знаешь кем? Дворянином. Аристократом. Дашь клятву в храме богов и всего-то. Это и вовсе формальность». «Формальность, говоришь? А чего тогда у тебя так голос на этой фразе дрогнул?» «Опять пауза. Вот же не думал, что и меня эмоции могут подвести. Не знаю, что там с храмом богов, но что-то там произошло, и это, мягко говоря...» «Что, мягко говоря?» «Страховка. И клятва, увы, бесполезной формальностью не будет. Тут, признаю, я тебе наврал. Но самое невероятное, что все в мире считают по-другому, в том числе и сами храмовики». «Ну а как же с экспедицией, которая намылилась ко мне в гости?» «А я тебе что говорю? Прибудет. Надо будет их пощипать. Уничтожить ты их все равно не сможешь». «Я запрограммирован на уничтожение. Полнейшее уничтожение. Но ведь у нас время пока есть». «Ну, с твоих слов, выходит, что да». «Ну так какие проблемы? Прячь, рассовывай по дальним загашникам все, что сможешь снять и демонтировать. Но так, чтобы и следа не нашли. А о спрятанных материальных богатствах знал только ты. Это тоже уже для тебя страховка». «А потом что?» «Импульсом ко мне. Твоя матрица останется в неприкосновенности и... вуаля! Новая жизнь!» «Сладко поешь и мягко стелешь. А если обманешь? Твои знания — это самое ценное, что есть в тебе на данный момент. Зачем мне рисковать? Глупо, не находишь? Ну, так-то оно так, но... Даже если перенос не получится, то что ты теряешь? Ты можешь повлиять только на дату нанесения удара, но на сам удар повлиять не в состоянии. Так чего ты тогда ноешь? Рискни, и за знание получишь жизнь, веселую жизнь. А я потерплю до следующего раза, когда ты мне укажешь, где припрятал еще андроидов. Да и знаю я, где можно еще одного взять. Вот только там такие хапуги. Что, нечего предложить? Ну, судя по тому, чем мы в прошлый раз расплачивались, то нет. Тогда я согласен. Сбрасываю тебе направленный фиксированный код для слежки за одним разумным. Если от него будет исходить какая-нибудь угроза моему хозяину и твоему в будущем, то атакуй не раздумывая. Только предупредить не забудь, а лучше перед ударом посоветуйся. Может, другое что-нибудь придумаем? Конец второй книги.